Наш отечественный ученый Лев Гумилев современный еврейский народ в связи с многовековой ассимиляцией и прозелитизмом называл химерой. В энциклопедии «Британика» в статье «Евреи» мы находим аналогичное заключение. Данные физической антропологии показывают, что, вопреки распространенному мнению, никакой еврейской расы не существует. Антропологические измерения групп евреев в разных частях мира доказывают, что они сильно отличаются друг от друга по всем существенным характеристикам облика и сложения – ростом, весом, цветом кожи, формой черепа, строением лица, группой крови и так далее. Из последних работ российских авторов, в которых содержится подобный же вывод, можно назвать книгу Андрея Буровского «Правда о еврейском расизме». Он сделал следующее заключение. Евреи ничем не отличаются от народов, среди которых живут. Никакая это не раса и никогда расой не были. Химерический характер современного еврейства признают и наиболее вдумчивые представители этой искусственной общности людей. Предоставим слово такому признанному еврейским истеблишментом в Америке, Израиле и России авторитету, как раввин Штейнзальц. С этнической же точки зрения трудно утверждать, что существует такой этнос, как евреи. Даже попытки антисемитов отыскать общие этнические черты, объединяющие евреев, потерпели неудачу. Географическая разобщенность с одной стороны и принятие в свою среду прозелитов с другой – за долгие века размыли черты общего этнического происхождения евреев. Особенно важна проблема прозелитов. Можно констатировать, не вдаваясь в подробности того, сколь велика доля прозелитов и их потомства среди еврейского народа, что сам факт вхождения их в еврейскую среду и растворения в ней лишает силы концепцию этнической общности евреев. В интернете на сайте «Иудаизм против сионизма», относящей себя к группе ортодоксальных иудеев Григорий Синайский, судя по всему, это псевдоним, делает неутешительнее для современных евреев заключение. Нацисты создали целые научные институты по определению расовых признаков евреев и не добились никаких результатов. С другой стороны, сами евреи, даже сионисты, видимо, тоже не умеют отличать евреев от неевреев по внешнему виду. Например, просионистски настроенная секта любавических хасидов регулярно проводит кампании на улицах Нью-Йорка и в других американских городах с целью привлечь секулярных евреев в свою секту. Чтобы найти секулярных евреев в уличном потоке людей, они спрашивают всех проходящих: «Вы еврей?» Другого способа у них нет. Этот автор резюмирует. Итак, слово «еврей» в современном употреблении – это мифическое племенное определение этнически разнородной группы людей, искусственно введенное в язык для обозначения потомков иудеев в эпоху их массового отпадения от религии предков в конце XIX века, когда религия стала считаться пустым предрассудком, не заслуживающим серьезного внимания. А псевдонаучные расовые теории стали одной из движущих сил истории. Только понимание того, что секулярные евреи – динамическое неравновесие, приходящее явление, река, текущая от правоверных иудеев в забвение, позволяет разгадать парадокс секулярного еврейства, религиозной группы без религии или расы без родовой общности. Секулярные евреи образуют видимость расы и видимость религиозной группы, потому что происходят родовым способом от разноплеменных правоверных иудеев, религию которых они отвергли. По мнению Григория Синайского, именно то, что иудеи, начиная с конца позапрошлого века, стали отходить от религии своих отцов, религии Моисея или религии Торы, привело к тому, что их перестали называть иудеями и дали новое название – евреи. В мире есть еще некоторое количество правоверных или ортодоксальных иудеев, но их доля в общем количестве евреев стремительно падает. Любопытно наблюдение знатока Ветхого Завета Шлифмана, который также не сомневается в отсутствии кровного единства той группы людей, которые называют себя евреями. Он считает, что современное слово «еврей» происходит от слова «иври», которым обозначались люди, утратившие общественные связи и обреченные на бродяжничество, ставшие рабами, которых на седьмой год порабощения отпускали на свободу.